Глава 15. Сидя в нерешительности еще несколько минут, я ловила воздух ртом. Волнение росло с каждой секундой. Казалось, он не просто на другом конце провода, а совсем рядом. Эмоции и страсть, которые владели мной в его присутствии, накрыли с новой силой. Я больше не могла этому противиться. И написала ему. «Привет, Невзоров!» Быстро набрав текст, я отправила сообщение. «Ой, зря я это сделала. Очень даже зря. Надеюсь, он не прочитает, а просто удалит. Почему, когда дело касается Павла, я веду себя как подросток? Где моя женская мудрость?» «Привет, Довлатова!» Пришло ответное сообщение. Отчего я даже перестала дышать. «О боже, он онлайн!» И сразу же ответил. «Какая же я дура!» Руки тряслись, как у неврастенника. Сердце отбивало аритмию. «Мне 28 лет будет. А я как влюбленная 14-летняя школьница в своего идола, рок-музыканта». «Чего не спится?» Написал он еще одно. Я прижала руки ко рту. То, что казалось несколько минут назад нереальностью, даже какой-то шуткой, вдруг оказалось вполне себе реальным. «Да так, не спится». Взглянула я мельком на часы. Было около полуночи. «Как дела, красавица?» Поспешил П. с новым вопросом. «Кажется, если я измерю сейчас давление, то тонометр просто сломается от завышенных цифр». «Хорошо. А как у тебя?» Набрала я дрожащими руками вопрос. «Недавно женился. А ты как почувствовала? Поэтому решила написать?» «Женился». В душе возникло разочарование. Я даже не вспомнила, что сама замужем. Черт, наивная дуреха. Увидела случайно твою страницу в рекомендациях. Вот и решила написать. Ответив, я все равно думала о другом. Он, черт возьми, женат. А я уж подумал, что вспомнила о былых временах. 5 лет прошло ведь. Не зная, что ответить, я проклинала себя за то, что сорвалась. Впервые за эти годы. Что на меня нашло? Стоило чуть расслабиться, как понеслось. А ведь я думала, что этот этап жизни далеко позади. Он еще и женился. От этого еще муторнее. «Тоже замужем? Дети, наверное, уже есть?» Не стал Павел жеманничать. «Да, замужем. Вышла в течение года после отъезда. Из родного города. У нас 2 сыновей». Ожидая ответ от мужчины, разбившего мне сердце, я смотрела на часы. Он так долго набирал сообщения, что мне подумалось, там будет целое полотно. Но нет. Ответ был очень краток. «Ясно. А ты когда женился?» В этот раз я уже решила устроить небольшой допрос. «Меньше 2 месяцев назад. Жена молодая, красивая». Я даже на секунду перестала жевать фисташку, которую решила перекусить минуту назад. «И сколько ей?» Не была я слишком любезна. 25. «Это ж надо. Моложе меня». «А вы, Павел, я смотрю, времени зря не теряете». Злость стала во мне закипать. Но причин мне никак не удавалось понять. Почему я так злюсь? Может, это ложь? Он хочет таким образом зацепить меня? Я зашла на его страницу, внимательно изучая анкету, фото. Статус. Женат на Ольге Мурановой. Силясь не зайти к ней в гости, я с трудом держала оборону. Нет, мне стоит знать о ней все. Молодая, но не очень красивая девушка предстала передо мной. И это все? Я-то думала, что испытаю прилив ревности, что он выбрал девицу красивее меня. А Паша остановил свой выбор на той, кто лишь моложе. Моложе меня на 2 года. Так. Ему уже 48, ей 25. Немалая такая разница. Видно, все его комплексы относительно молодых особ уже ушли на 2-й план. Может даже гордиться тем, что у него юная жена. Пусть и не красотка. Вдруг захотелось написать ему какую-то неприятную гадость. «А ведь я любил тебя и долго не мог оправиться от расставания». Неожиданно появилось новое сообщение. Сразу же любая колкость, готовая вырваться наружу, ушла на второй план. Какая же я циничная дрянь. Не получила того, на что рассчитывала, а сразу раздаю ярлыки. Я тоже долго не могла оправиться. Я тебя любила. На глазах вновь выступили слезы. Очень сильно захотелось поговорить, наконец, по душам. Мы по глупости, по бешеной страсти не делали этого. Наломали столько дров, что ничего не поменять. Но поговорить все же стоит. Ты меня любила? Вот уж сомневаюсь. Я для тебя был одним из поклонников, а ты для меня целым миром. Никого никогда не любил настолько сильно, как тебя. Ни первую жену, ни вторую. Думал о тебе долгие годы. До сих пор вспоминаю и представляю, как было бы, если... Не знаю, что на меня нашло, но вместо скупых слез, которые я пускала весь наш разговор, у меня началась истерика. Слезы лились градом, не зная, почему я плакала. Может, от упущенной возможности быть с ним. Может, от того, что узнала. Я тебе больше скажу. Если ты вдруг захочешь начать все сначала, я готов. Прочитав последнее предложение несколько раз, я затаила дыхание. Не могу. Я замужем. У нас двое детей. Писала я сквозь слезы. Я люблю мужа, правда, не настолько сильно, как Павла, но все же люблю. Никогда не смогу с ним так поступить. Никогда. Да и с детьми тоже. Они-то в чем виноваты? Почему из-за того, что мама оказалась глупой девицей, должны страдать они? Прекрасно тебя понимаю. Я ведь тоже женат и по-своему люблю жену. Только далеко не так сильно, как тебя. Знаешь, становясь все старше, я понял одно. Любовь – это единственное, ради чего стоит жить. А если она взаимна, то ты становишься самым счастливым человеком на свете. Как я не пытался забыть тебя, никак у меня не получалось. Женщины, алкоголь, легкие развлечения – ничего не отвлекало от мыслей о любимой женщине. Я до сих пор помню твой запах. Твой неповторимый запах, родной и такой любимый. Я помню твои глаза, мимику, улыбку. Все это навсегда со мной. Я не мог забыть. Как я мог, если каждый день перебирал все события, произошедшие с нами? Если каждый миг вспоминал нашу близость? Вся недосказанность исчезла. Все, что мы умалчивали, вылилось наружу. Какие же идиоты! Почему нельзя было поговорить еще тогда? Ты будешь смеяться. Но я часто приходил в наше место в парке. Сидел на той самой скамейке. Закрывал глаза и представлял, как мы предаемся любви. Смешно звучит из уст мужика под 50. Отправил он сообщение с грустным смайлом. Нет, не смешно. Это просто трагедия. Трагедия моей жизни. Я, не будучи услышанной, отказалась слушать его. А теперь ничего не изменить. Теперь у каждого есть обязательства, которые нельзя нарушать. Теперь от нас зависят другие люди. Рушить жизни, которых мы не имеем морального права. Но в то же время мы ставим на стоп свою настоящую любовь. А может, все-таки на паузу? Может, через несколько лет все будет не так категорично? Давай договоримся об одном. Ты будешь приходить на нашу скамейку один раз в год. 25 августа, в 10 утра, в день нашего знакомства. Я обязательно приду. Не знаю, когда это произойдет. Через год или через 10 лет. Но я приду. Согласен? Согласен, красавица. Впервые за эти полчаса разговора у меня появилась улыбка на лице. Я отключила ноутбук и пошла в ванную привести свое лицо в порядок. Слезы не лучшим образом сказались на нем. Скоро приедет муж, а жена зарёвана. Стало как-то легче на душе. От осознания того, что у нас все еще есть шанс. Маленький, но шанс. Я не буду рушить семью из-за неожиданно вспыхнувшей ностальгии. Не буду заставлять детей страдать. Но все же оставляю маленькую лазейку для себя. Для своей души. для сердца. Он меня любит до сих пор. Люблю его и я. Но наша жизнь повернулась на 180 градусов. Мы не можем вести себя безответственно. «Как же я устал, милая!» Зашел муж домой. «Привет, я соскучилась!» Улыбнулась я ему и страстно поцеловала в губы. «Какая ты горячая!» Сразу же возбудился он. «А то как же!» Усмехнулась я, утаскивая мужа в спальню. «Люблю тебя, детка!» «И я тебя люблю», — повторила я совсем не лукаво. «У нас еще столько лет впереди». Конец.